«Нам как обычно», – произнес один из подошедших парней и сел рядом с сыном министра образования. Джисон откинулся на спинку своего стула и продолжал сидеть с максимально довольным выражением лица. Он осмотрелся по сторонам и собирался уже вставать и уходить, как вдруг увидел, что подают двум подошедшим парням. Хозяин заведения, несмотря на прохладную погоду, налил им по пол-литровой кружке прохладного пива с пышной пенкой. Джисон тут же почувствовал, как во рту образовалась слюна и сглотнул. «Сколько я уже не пил», – прошептал он. «А, вы что-то сказали?» – обратился к нему хозяин. «Нет, то есть, да». Он слегка помедлил, после чего продолжил. «А можно мне тоже бокал пива?» «Да, конечно», – улыбнулся старичок. «К пиву подать что-то?» Спустя 20 минут Джисон переборол свое желание заказать вторую кружку пива, но лишь из-за того, что его карман значительно опустел. Парень поднялся, даже слегка поклонился хозяину заведения и направился на выход из торгового квартала. Но стоило ему сделать шаг, как подошва на его ботинке порвалась, носок отклеился и Джисон, споткнувшись, чуть ли не полетел носом вперед. Удержав равновесие, сын министра поднял правую ногу, посмотрел на свою разорванную обувь и с досадой поджал губы. «Твою же мать, ну какого хера? Я вышел из здания, где проводились съемки. Сегодня удалось освободиться пораньше. И во многом так получилось из-за того, что Минсу по какой-то причине отсутствовала. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Почему она не появилась сегодня, я не знал. Но и Суха не растерялся, и мы отработали возможный материал, где Минсу не требовалось. По привычке осмотревшись по сторонам, я немного постоял, а потом направился к своему велосипеду, заприметив рядом с ним знакомую машину. «Привет, тебя подвести?» Стекло пассажирского сиденья опустилось. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, кто ко мне приехал. Точнее, приехала. «Я так понимаю, другого выбора у меня нет?» Спокойно проговорил я, ответив метелке. «Есть, конечно, но тогда мы будем разговаривать потом и в другой обстановке. Хм, заманчиво. Пожалуй, я соглашусь. Давай сейчас». Я открыл дверь и сел на пассажирское место. «Куда тебе?» — проговорила метелка и вместе с этим завела машину. «Смотря, для чего ты хотела видеть меня. Просто поговорить. Если это не долгий разговор, тогда можно ехать сразу к дому», — не раздумывая ответил я. «А как же велосипед?» «Оставлю здесь», — пожал я плечами. «Отсюда он никуда не денется. Придется завтра забрать». «Хм, ну, хорошо». Мы тронулись и на первом же светофоре остановились на красном свете. Метелка выглядела серьезной, хотя по внешнему виду сложно было бы это понять, но я чувствовал некое напряжение, исходящее от нее. «Наверное, ты уже догадываешься, почему я захотела встретиться с тобой», — начала она говорить спустя несколько секунд. «Честно, нет, даже не пытался предположить». «Совсем? А зачем?» — снова пожал я плечами. «Ты же сейчас сама все расскажешь». «Ну да», — искоса посмотрела она на меня. «Тогда я начну, Гису. Не то чтобы я не доверяю тебе, но мне стало интересно, куда ты постоянно таскаешь мою дочь. Я, конечно же, знаю, что она ходит к тебе, но на этом все, потому что допрашивать не хочется ее. А разве в этом есть какая-то проблема?» — беспечно ответил я. «Нет, то, что она пропадает целыми днями где-то, не так страшно. Я понимаю, что у нее могут быть свои увлечения, но вот то, что она уже и школу начала прогуливать из-за этого, не очень-то хорошо. Меня уже дважды вызывали. Это потому, что я не смогла в первый раз там появиться из-за своей работы. Школу? А вот это стало даже для меня неожиданностью. Ведь мы специально подстраивали график так, чтобы ей было удобно. Да я и сам хожу почти каждый день в школу, и она мне не особо мешает. Странно, да. А ты не знал? Я мог бы догадаться. Наверное», — задумчиво проговорил я. «Так в чем дело? Чем вы занимаетесь столько времени?» — настойчиво спросила метелка. «И почему нельзя это делать вне школы?» «Так, ну, во-первых, про школу я сам впервые услышал. Вот только что от тебя, допустим», — сузила глаза метелка. «Ну, и во-вторых, ничем противозаконным мы не занимаемся. Мы снимаем фильм, сериал, и Минсу играет в нем одну из главных ролей». «Чего?» — вздернув брови, произнесла она. При этом ее голос неожиданно стал более высоким, словно она и сама потеряла контроль над ним. «Да, прости, что не предупредил тебя. Почему-то я просто не подумал об этом. А что касается Минсу, так мне кажется, что ей это только на пользу пойдет. У нее очень хорошо получается. К Кто знает, может быть, в будущем она станет суперзвездой. Усмехнулся я, но глянув на метелку, моя улыбка сама по себе пропала. Женщина выглядела словно бы потерянной, будто она не знала, как вообще реагировать на подобную новость. Ее дочь снимается в фильмах. Да, наверное, такое может действительно стать неожиданной новостью, особенно если ты никогда о подобном не задумывался. А вот о чем думала метелка, я даже не предполагал. «С тобой все в порядке?» Спустя некоторое время решил уточнить я. Нам начали сигналить, так как мы стояли на следующем светофоре, где уже давно загорелся зеленый, но метелка не трогалась с места. Водители позади поняли, что проще будет объехать справа, чем дождаться, когда мы поедем. «Я не знаю даже, что вы там хоть снимаете», — наконец-то заговорила она и медленно тронулась с места. «Ничего противозаконного, обычный сериал, так получилось. В общем, у нас есть одна очень специфическая роль, и наша первоначальная актриса не подошла на нее, а вот Минсу идеально вписалась. Как по мне, так точно идеально». «Что за роль?» «Роль злодейки», — еле заметно улыбнувшись, произнес я. На лице метелки появилась саркастическая улыбка, но она промолчала, видимо, пыталась переваривать информацию. «И», — произнесла она и снова замолчала, пытаясь найти нужные слова, но в итоге сказала просто первое, что пришло ей в голову. «Когда выйдет сериал, пока не загадываем. Это мой первый опыт в качестве продюсера. Хотя режиссер у меня опытный, но я все же предпочитаю смотреть, думать и анализировать сам. А поэтому, пока что не знаю». «Ясно. Я тогда, сделай так, чтобы Минсу не забрасывала учебу». Спустя короткую паузу, проговорила метелка. «Хорошо, я поговорю с ней. Мне и самому интересно, почему она не ходит в школу». «Ага», — отстраненно кивнула глава гильдии убийц. «Слушай», — продолжил я, — «так ты не против, что Минсу снимается у меня в сериале? Просто ты выглядишь словно бы». «Я не знаю, как реагировать. Пока что», — прервала она мои размышления. «Я много чего ожидала услышать, но никак не этого». «Хах, пожалуй, я не стану уточнять, чего именно ты ожидала, но в любом случае, на всякий случай, лишний раз готов заверить тебя, что у нас все в рамках приличия и закона. Я никуда не ввязываю твою дочь куда не следует». «Ну, ты поняла». «Да, я понимаю. Скоро уже твой дом», — холодно произнесла она. Женщина снова начала выглядеть спокойно и холодно, но в ее глазах я видел растерянность. «Спасибо, что подвезла. До встречи». Попрощавшись, я вышел из машины и направился домой. Надеюсь, когда метелка уложит эту информацию в голове, она спокойно это воспримет. Пришел наконец-то. Как только я зашел домой, услышал я крайне недовольный мужской голос. В зале сидел Джиджисон и пил чай с печеньками. В это время мама стояла на кухне и готовила ужин. Услышав, что я зашел, она обернулась и с улыбкой на лице произнесла: «Гису, ты как раз вовремя, ужин скоро будет готов. А ты?» — протянул я, вопросительно глядя на сына министра образования. После этого одними лишь губами прошептал, чтобы меня понял только он: «Ты что, забыл у меня дома? Ах, да, у нас же гости. Почему ты не сказал, что у тебя появился новый друг по соседству?» — все так же улыбчиво и беспечно проговорила мама. «Так это», — начал я, — «забыл просто, да и мы вроде бы не договаривались, что встретимся на днях». «Так, так», — буркнул Джисон, а потом шепотом продолжил: «Гису, надо поговорить. Ну, пойдем», — кивнул я ему в сторону выхода. «А может, после ужина?» — сглотнув слюну, произнес он и покосился на кухню. «Да уж нет, пойдем сейчас, а потом тебе домой надо будет. Тебе же завтра рано на работу». «Ну да», — поджав губы, недовольно произнес он. «Ладно, пойдем». Джисон поднялся с кресла, прихватив с собой оставшиеся две печеньки с блюдца, и направился в сторону выхода. «До свидания, госпожа Хигай», — проговорил он. «А ты что, уже уходишь? А как же поужинать?» Джисон в надежде посмотрел на меня, но я лишь покачал головой, после чего он примерно точно так же мотнул головой и продолжил говорить: «Спасибо, но мне пора, да и завтра на работу рано вставать». «Поняла. Ну, ничего, как-нибудь заходи в другой день. Гису всегда тебе будет рад». «Ага, конечно», — натянуто улыбнулся я. «Как-нибудь зайдет». Мы вышли с ним на улицу, отошли до калитки забора и остановились. «Ты чего у меня дома забыл?» — тут же начал я. «А где Лиза?» «Лиза?» — Джисон машинально вжал голову в плечи и осмотрелся по сторонам. «Дома, наверное. А что такое? Зачем она тебе?» «Просто я сразу к тебе пошел, не заходя домой». «Да не зачем, просто», — проворчал я. «Чего хотел-то?» «Да поговорить. На самом деле ничего срочного, но все равно, у меня проблемы. Какие еще проблемы? Я заметно напрягся. Ты что-то натворил? Нет, я, денег совсем не хватает. И, ты для этого и работаешь вообще-то? Недовольно уставился я на него. Совсем что ли? Да какая это нафиг работа? Так баловство какое-то. Махнул он рукой. Считай, за бесплатно работаю. Я вообще волонтером себя ощущаю. На эти гроши я максимум что могу себе позволить это самую дешевую еду. А тебе что еще надо? На вот, посмотри. Джисон приподнял ногу и показал мне отклеившуюся подошву на одном ботинке. Как я буду так ходить? Мне же даже на новые кроссовки не хватит денег. Это издевательство какое-то. Ну вот представь себе, люди так и живут. Да и уж на кроссовки то тебе хватит. Я знаю, сколько они стоят. Просто выбирать их нужно не в модных бутиках в Пэкхвачжиме, а где-нибудь попроще. Понимаешь? Да понимаю я, опустив взгляд, произнес Джисон. И все равно, что ты мне предлагаешь? Неделю ходить босым? Меня же люди засмеют, если увидят эту подошву. Больно ты нужен кому? Усмехнулся я. Но вообще, я тебе предлагаю найти мастера, который может починить обувь. На какое-то время тебе этого хватит, пока не заработаешь на новую обувь. А есть еще более бюджетный вариант, если уж совсем туго. Какой? Сделать самому. Это как? Вытаращил на меня глаза сын министра. Это берешь и делаешь своими руками. Сэкономишь на работе мастера. Ну или хотя бы заклей просто. Я сам, удивленно продолжал говорить Джисон. А ты чего хотел-то? Думал, я тебе денег дам? Ну не дашь, а одолжишь. Я бы вернул потом. Ага, конечно. Я вообще-то школьник. «Если ты забыл, я знаю, что ты непростой школьник», — тут же выпалил Джисон. «Не удивлюсь вообще, если у тебя еще и бизнес какой-нибудь свой есть». «Тоже мне скажешь», — усмехнулся я. «Я тебе чебаль что ли, за школьной партой?» «Ну да», — криво улыбнулся сын министра. «Так ты не займешь?» «Нет, попробую Лизы попросить в долг». В этот момент Джисон снова резко вжал голову в плечи и аккуратно осмотрелся. «Я я лучше как-нибудь сам». «Вот и молодец», — улыбнулся я. «Это все, а то я проголодался». Сын министра опять сглотнул при упоминании о еде и глубоко втянул воздух носом. «Я тут что подумал?» — продолжил он говорить спустя секунду. «А может быть мне подыскать другую работу, ну у более оплачиваемую?» «Да, а ты что-то умеешь?» Я пристально посмотрел на него, выждал пару мгновений и продолжил. «Может быть у тебя есть опыт работы, например, да хоть где-то, или образование, у тебя есть диплом?» «Ну, нет, я еще не доучился ведь», — промямлил он. «Ты и не учишься, причем уже давно», — парировал я. «Даже если бы ты получил свой диплом, честно говоря, сомневаюсь, что без связей, ты действительно нужен будешь хоть кому-то. А если папа не замолвит за тебя слово, тогда что, что?» «Да ничего хорошего для тебя. Реальность такова, что со своими знаниями, навыками и умениями, повторюсь, ты никому не нужен». На этот раз Джисон даже не стал огрызаться. Он просто задумался, молча сглотнул и еле заметно кивнул. А спустя несколько секунд, снова продолжил говорить. «Придется посмотреть в интернете, как чинит обувь. Удачи. Можешь надуть щеки перед этим», — проговорил я. «Чего?» «Не понял он меня». Но я уже в этот момент развернулся и направился домой. Запах еды начал слишком сильно манить. Мунхёна пришла немного раньше и сейчас сидела в кофейне и с недовольным выражением лица мешала пенку в широкой чашке, в которой ей принесли капучино. Девушка выглядела отлично, уложенные волосы, дорогой строгий костюм и белоснежная блузка. Однако настроение на лице читалось достаточно четко, актриса была раздражена. «Что-нибудь еще?» – спросил официант, поставивший перед Хёна тарелочку с кусочком тирамису. «Пока, нет», — хмуро ответила девушка и пододвинула к себе тарелку. «Как скажете», — кивнул молодой парень и удалился. Девушка отломила кусочек десерта и отправила его в рот. Сладкий, приятный шоколадный вкус разлился по языку, и она немного отошла от своего мрачного настроения. Однако гримаса раздражения вернулась, стоило Паку появиться в зале. «Привет», — с улыбкой произнес Йонг, подойдя к столику. «Хорошо выглядишь, не доводилось тебя видеть в строгом стиле. Тебе идет», — девушка кивнула, проглотила десерт и положила ложку на край тарелки. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросила она. «Это было волшебно», — кивнул Пак. «Ты потрясающий художник. Пусть у меня нет опыта для сравнения, но это действительно было волшебно». «Это все?» — ледяным тоном спросила Мунхёна. Парень умолк и нахмурился, вид недовольной девушки в строгом костюме его насторожил. Что-то случилось? Осторожно спросил он. Как твоя фамилия? Йонг, спросила актриса, внимательно следя за реакцией собеседника. Парень тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и произнес. Пак, моя фамилия Пак, и отца твоего зовут. Пак Вон Шик, нехотя закончил Йонг, после небольшой паузы. Знаешь, я всякого повидала. Бывало, передо мной представлялись миллиардерами, пытаясь затащить в постель. Были такие, что обещали роли в фильме. Но такого, так меня еще никогда не обманывали. Повисла пауза. Мун Хёна с укором смотрела на Пака. Тот же опустил взгляд на стол. Секунд пять он молчал, после чего поднял взгляд на девушку и произнес. Я тебя не обманывал. По крайней мере в том, кто я есть. Не договаривал, да. Скрывал, возможно, но не обманывал. Но ты не сказал. Да, не сказал, так как... Тут Пак тяжело вздохнул. Моя фамилия это не я. Моя фамилия, это результат работы нескольких поколений. Все слышат Пак. И у всех сразу в голове появляются самая богатая семья страны. Власть, деньги, высшее общество, но это не я. Пак протянул руку и пододвинул к себе чашку с капучино девушки. А если у всех в голове моя фамилия и статус моей семьи, то как я могу с кем-то строить отношения, или хотя бы просто общаться, если все будут общаться не со мной, а с моей фамилией? Выражение лица актрисы слегка смягчилось. Ты ведь не думаешь, что мне просто так захотелось скрывать это? Хмыкнул Пак. Я ведь пытался честно. Я пытался начать встречаться с девушкой, но как бы я ни старался, я везде видел одно и то же. Что? Подобострастие, желание услужить или откровенный расчет? Спокойно ответил Йонг. А тут, ты вообще помнишь, что изначально я пытался научиться общаться с девушками? С девушками, а не слугами. Помню. А потом я еще и понял, что ты понятия не имеешь, кто я такой, кивнул Пак, а говорить мне вообще собирался, кто ты, или это так, небольшое развлечение, с прищуром спросила Хёна, знаешь, я, Пак тяжело вздохнул, несколько секунд он пялился в кружку с белоснежной пенкой, а затем произнес, поначалу, я просто пытался выжить все из ситуации и чему-то научиться, потом, как-то вышло, что, мне стало интересно именно ты, а сейчас я, Мун Хёна приподняла одну бровь, так вышло, что я в тебя влюбился, спокойно произнес Пак и грустно усмехнулся. Понятия не имею, как так вышло. Вообще думал, что все эти фильмы, романы, все это не про меня, что такого со мной точно не случится. Думал все как-то так, что я не для этого. Йонг поднял кружку, пригубил кофе, взглянул на Мун Хёна, выражение лица которой теперь было растерянным. Я считал себя крайне расчетливым человеком. Да, я прекрасно понимал, что в моем возрасте гормоны могут натворить бед, знал, что надо это уметь, но, любовь, не логарифм, ее нельзя просто решить, как сложный пример, и это не штанга, которую силач может выжить, тут все намного сложнее, а я, думал, что просто не создан для такого, просто не умею, давно так не ошибался, актриса протянула руку, забрала свое кофе и, задумчиво уставившись на Пака, спросила, тот катер, когда мы ночью катались по реке, я арендовал его полностью, а фильм на рекламном экране, арендовал и сымитировал взлом через подставных компьютерщиков. Мун Хёна хмыкнула и растерянно пригубила капучино. Немного помолчав, она произнесла, ты немного, не понимаешь ситуации, произнесла девушка после нескольких секунд молчания. Ты не просто Йонг Пак, ты наследник огромной корпорации, в которой все давно запланировано. Видя, как Йонг кивнул, она продолжила. Твои чувства мне очень приятны, по-настоящему, но ты ведь понимаешь, что все просто закончится. Почему? Потому, что мы из разных миров, Йонг, совершенно из разных, вздохнула актриса. Золушка, сказка про Золушку очень красивая, романтичная, но, эта сказка, Йонг, в жизни все гораздо более жестко, жестко и жестоко. Никто бы не позволил жениться принцу на простолюдинке, что всю жизнь готовила и мыла полы. Пак нахмурился и поджал губы. Но и это не главное, грустно улыбнулась девушка. Ты молод, Йонг, молод, горяч. Первая влюбленность у тебя, это прекрасно, но ты должен понимать, будут еще. Ты не готов к серьезным отношениям. Поэтому, нет смысла думать о какой-то свадьбе. Достаточно просто того, что мы будем встречаться. Однако, даже это может стать невозможным. Почему? Потому, что рано или поздно нас заметят. Заметят и свяжут, а это вызовет вопросы у твоих родителей. Пак поджал губы, но не стал говорить, что его родители в курсе. Жаль, что так вышло, Мунхёна взяла ложку и отломила еще один кусочек тирамису. «Ты мне тоже очень понравился. Из нас могла бы получиться интересная пара». «Получится», — поправил ее Пак. «Наша семья самая влиятельная и самая богатая в стране», — спокойно произнес Пак, глядя на актрису, переставшую жевать. «Если это так, то почему мы должны делать так, как хотят другие? Это немного. Почему я не могу встречаться с актрисой, если мне этого так хочется?» Задумчиво спросил Йонг. «Кто и почему должен мне указывать, с кем встречаться и спать? Ну, а если таких в этой стране нет, то почему я должен слушать тех, кто ниже нашей семьи по статусу? Потому, что так принято. Кем? Я на такое не соглашался». Мунхёна проглотила десерт, задумчиво оглядела Пака и произнесла: «Попробуй сказать то же самое родителям. Не думаю, что они тебя поддержат. Мне не хотелось бы быть причиной скандала в твоей семье». И тут Мунхёна умолкла, поймав жесткий, волевой взгляд Йонга. Быстро поняв, к чему пришел их разговор, она тяжело вздохнула и прошептала: «Черт, только не говори, что собираешься». Глава 19. «А ты почему рабочую форму не надел?» — обратился начальник к Джиджисону. «Здравствуйте», — начал с приветствия сын министра. «Я хотел бы попросить вас перевести меня на ночные смены». «Чего?» — слегка склонив голову, уставился на него мужчина. «Что это на тебя нашло? Так вы можете пойти мне навстречу?» «Могу», — недовольно буркнул он. «Все равно в ночную смену обычно не хватает работников. Но вообще странный ты. Утром же больше заказов, а значит и выручки больше. Или ты пофилонить решил?» — с прищуром проговорил начальник. «Ну да хотя чего можно ожидать от вашего поколения, вот мы в свое время. Эх, ладно, чего толку перед тобой распинаться?» «Ага», — еле заметно улыбнулся Джисон и слабо кивнул. «Спасибо». «Да не за что», — произнес начальник после того, как парень покинул его кабинет. «Мне-то только лучше от этого». Он выждал еще буквально секунду, а потом прокричал в уже закрытую дверь: «Но если вздумаешь филонить, я тебя мигом уволю. Терпеть не стану». «Ушел? А, ладно». Джисон вышел на улицу и направился к автобусной остановке. До этого он с презрением смотрел на свой скутер, на котором ему приходилось развозить товары. А теперь он с сожалением понимал, что лучше бы доехал на скутере и с ветерком, чем тесниться в общественном транспорте. В очередной раз сморщив лицо, он зашел в автобус и проехал весь путь с таким выражением лица. После чего, на выходе, ему кто-то наступил на ногу, ткнул локтем и обматерил парой ласковых слов, так как Джиджисон чуть ли не проехал свою остановку и ему пришлось очень быстро пробиваться к выходу, расталкивая людей. Оказавшись на улице, на своей остановке, сын министра с облегчением выдохнул и втянул воздух полной грудью. «Наконец-то свобода», — произнес он и уставился перед собой. Буквально сразу же за остановкой, через 500 метров, находился университет, в котором числился Джиджисон. Парень еще немного постоял, испытывая непонятное чувство неловкости, а потом направился в учебное заведение. В коридорах было пусто, так как занятия уже начались. Сын министра сперва направился к доске с расписанием, после чего попытался вспомнить, где находится его кабинет. Для него это оказалось непросто, так как он бывал здесь всего несколько раз, и то лишь в те дни, когда косячил слишком сильно и, чтобы хоть как-то задобрить отца, на некоторое время шел на учебу. Правда, даже в таком случае он редко когда отсиживал все пары, а на которых все-таки присутствовал, чаще всего просто спал, причем с похмелья. И, естественно, если бы не его связи, не его отец, то его давным-давно уже бы выгнали из этого достаточно престижного заведения. Только вот самого Джисона подобное мало волновало. Он никогда и не держался ни за учебу, ни в принципе за образование, понимая, что в его жизни и так все будет. Только вот в один прекрасный момент к нему пришло осознание, что он просчитался, и очень сильно. Сын министра образования тяжело вздохнул и направился искать свой кабинет. На втором этаже он пересекся с одним из преподавателей, который вышел из кабинета и направился в сторону лестницы. «Молодой человек, вы заблудились?» — обратился к нему мужчина, подозрительно разглядывая с ног до головы. Скорее всего, если бы не его потрепанный и уставший вид, с огромными мешками под глазами и несколькими синяками, которые уже потеряли свою насыщенность, но все еще до конца не зажили, то на него никто не стал бы обращать внимания. Только вот парень ничего не мог с этим поделать. Вчера ночью он кое-как заклеил свой ботинок и надел местами разорванный и также неумело заштопанный дорогущий костюм. Однако теперь уже это не скажешь. «Здравствуйте, я ищу аудиторию 3-5, а вы?» Протянул и вопросительно уставился на него мужчина. «А я учусь здесь», — сухо ответил Джисон, испытывая некое раздражение от подобного недоверчивого и откровенно презрительного взгляда. «Хм, правда?» — слегка склонил голову мужчина. «Что-то я вас не припомню. Память, видимо, барахлит». Стиснув зубы, проскрипел сын министра. «Что вы сказали?» Вздернув брови, удивленно проговорил преподаватель. «Говорю, сложно запомнить каждого ученика. Видимо, мы с вами постоянно разминались». «Хм, так в какую аудиторию?» «Вы сказали, идете?» «3-5, хорошо. Она как раз находится за следующей дверью». «Отлично», улыбнулся парень и, развернувшись, направился к своему кабинету. «Спасибо за помощь», добавил он в конце. «Обращайтесь», еле слышно произнес мужчина, продолжая стоять и смотреть, куда зайдет парень. Джиджисон подошел к закрытой двери кабинета, откуда доносился голос преподавателя, и, выждав секунду, уверенно постучался. Спустя несколько мгновений он раскрыл дверь и прошел внутрь. «Здравствуйте», — начал говорить сын министра. «Это факультет управления бизнесом?» «Да», — ответил преподаватель, стоящий у доски, после чего он просто продолжил выжидающе смотреть на парня. «Я пришел на занятие. Можно пройти? А вы кто?» «Я сын Мия». Парень неожиданно замолчал и задумался. «Молодой человек, вы ошиблись аудиторией?» В этот момент по кабинету уже начали разноситься редкие смешки и тихие перешептывания. «Нет, не ошибся», — наконец-то заговорил он. «Меня зовут Джиджисон, и я пришел учиться. Проверьте, пожалуйста, по журналу. Съемочный день закончился, и так как я прибыл чуть позже, из-за школы, я еще не пересекался с Минсу». Дождавшись, когда она освободится, я поймал ее взглядом и, улыбнувшись, кивнул, чтобы она подошла ко мне. «Привет, ну как я тебе?» — тут же произнесла моя бывшая соседка. «Отлично, можно сказать, ты уже вжилась в роль, хотя я, протянул я, — роль-то тебе идеально подходит. Ну, по крайней мере, перед камерой я уже более уверенно себя чувствую». «Это да, заметно», — честно ответил я. «Слушай, я тут хотел спросить кое-что у тебя. До меня дошли слухи, что ты начала учебу прогуливать. Надо бы это прекращать подобное, а то твоя мама запретит тебе играть в нашем сериале. Понимаешь, хм?» Девушка хмыкнула, слегка задрав нос. «А откуда ты знаешь про это? Я ведь не появляюсь на съемочной площадке раньше времени». «Серьезно? Блин, я про это и не подумал даже. Это уже мои секретики», — улыбнулся я. «Но факт остается фактом. Почему ты прогуливаешь школу?» «Да какая разница?» — отвернула голову Минсу. «Это не связано со съемками», — догадался я и тут же увидел, как Минсу слегка поменялась в лице. «Я же говорю, это не важно. Теперь важно. Ты должна рассказать мне». «Ммм», — задумчиво промычала она. «Возможно, и расскажу. Но только после того, как получу свою заслуженную награду. Я ведь молодец, молодец. Почти с первого дубля получаются многие сцены. И как бы там ни было, я считаю, что достойна награды. Ты сейчас про гонорар? Точно, мы же так и не обсудили с тобой этот вопрос. Тоже очень важная тема». «Нет», — резко ответила Минсу. «Я сейчас о другом». Я решил притвориться, что не понимаю, и вопросительно склонил голову чуть на бок. «Где моя награда?» — настойчиво произнесла девушка, приблизившись ко мне. «Ты освободил гримерку? А ты об этом?» — криво улыбнулся я. «Там вроде бы кто-то был, я не уверен». «Так иди, выполняй свое обещание, а люди — это уже твои проблемы, выгони всех». Я направился в сторону гримерки, остановился, обернулся и из-за плеча посмотрел на Минсу. Девушка же махнула мне рукой и произнесла: «Давай, давай, иди, я буду ждать свою обещанную награду». Джиджисон стоял на кухне небольшого круглосуточного заведения возле раковины и с отвращением смотрел на грязную посуду. Он взял двумя пальчиками мокрую тряпку, приподнял ее на уровне носа, сморщился и с тяжелейшим вздохом откинул ее обратно в раковину. «Кто бы мог подумать, что я докачусь до такого». Несмотря на то, что он только с утра разговаривал со своим начальником курьерской службы, тот обещал ему пойти навстречу, но по итогу для Джисона нашлось только полставки и работа 2 через 2. Поэтому, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, сын министра образования решил найти для себя еще одну ночную подработку. А вот по утрам он твердо решил начать стабильно ходить на занятия в университет, пока его окончательно оттуда не исключили. Джисон закатал рукава, включил горячую воду и уставился на посуду. Он поднес руку под кран и словно завис. «Фу, блин», снова сморщился он и засопел. «Эй, новичок», обратился к нему недавно зашедший официант, на несколько лет старше его. «А», вздрогнул Джисон, «ты чего-то долго больно, скоро уже новый народ подтянется, а ты все стоишь, медитируешь. Первый раз что ли?» Усмехнулся парень и прошел к холодильнику. «Да нет, конечно», соврал сын министра. «Я уже работал в подобных заведениях». «В подобных заведениях», повторил и рассмеялся официант. «Разговариваешь ты, конечно, странно. Ладно, давай уже заканчивай с посудой, а то нам ни в чем будет новым посетителям еду разносить. И смотри, не пропусти ничего, а то потом устанешь выслушивать». «Понял», кивнул он и принялся аккуратно, чтобы не испачкаться, мыть грязную посуду. Управившись минут за 15 с парой-тройкой тарелок и несколькими столовыми приборами, парень почему-то даже вспотел. Но это скорее не из-за физической усталости, а из-за стресса, который он испытал с новым видом деятельности. Откровенно говоря, сын министра даже за собой никогда посуду не мыл. А тут он стоял на грязной кухне захудалого заведения и намывал за другими людьми. Представив, что его мог бы заметить кто-то из его старых знакомых, он тут же покраснел, а в горле запершило. «Да дожил», — пробубнил он про себя. Джиджисон вытер руки полотенцем и сел за ближайший столик, выдвинув небольшую табуретку. Несколько минут он просто сидел, всматриваясь в стену, а потом перевел взгляд на свою приоткрытую сумку, из которой торчал край учебника. Он взял его с собой после того, как сходил сегодня в первый раз за долгое время на занятия. Сходил и ужаснулся, что абсолютно ничего не понимает. Для него преподаватель словно бы разговаривал на другом языке. Ни одного определения он просто не понимал. Но был и плюс. Из-за того, что его никто не узнал, в том числе даже другие ученики с его курса, преподаватель не стал задавать ему никаких вопросов по учебной программе. Скорее всего, это было из-за того, что он видел в глаза Джисона пустоту. В его знаниях была буквально пропасть. Он бы и школьную программу вспомнил с трудом, а тут несколько курсов высшего учебного заведения прошли мимо него. В итоге, кое-как отсидев все занятия, Джисон, раскрасневшийся, быстро покинул университет и направился к себе домой. «Твою ж, почему это оказалось сложнее, чем я думал», — проговорил он, взяв в руки учебник по экономике. «Но всю жизнь работать в таких местах я не намерен». Он открыл первую страницу и принялся читать. Прошло минут 40, после чего на кухню снова зашел официант, который до этого постоянно болтал с барменшей и подкатывал к ней. «О, ты наконец-то закончил», — усмехнулся официант. «Народ подтягивается». «Хорошо», — ответил Джисон и отложил в сторону учебник. «Слушай, студент, ты бы постарался быстрее выполнять свою работу, или тебе придется отрастить пару лишних рук». «Да я нормально», — буркнул Джисон. «Да нет, поверь мне, и сейчас ты поймешь, о чем я говорю». «Я справлюсь», — уверенно ответил сын министра и снова закатал рукава. Пак Вон Шик устало потер глаза, а затем взял папку со стола. Пролистнув несколько страниц, он хмыкнул и покосился на окно, за которым уже стемнело. «И так всегда», — устало произнес он. В этот момент в дверь кабинета раздался стук. Мужчина приподнял одну бровь и покосился на вход, где показался его сын. «Не спится, Йонг?» Парень прошел к столу отца и молча уселся напротив. «Пап, надо поговорить», — хмурясь произнес он. Отец отложил папку, взял чашку с уже остывшим кофе и кивнул. «Давай поговорим, что случилось и что тебя гнетет». Йонг несколько секунд молчал, пытаясь прикинуть в голове нужные фразы, а затем произнес. «Девушка, с которой я встречаюсь», — начал он, — «у меня серьезные намерения». «Серьезные намерения», — повторил эхом Пак Вон Шик. «Ты ведь понимаешь, что это просто актриса, что она из обычной семьи. Это немного не наш уровень. И, пап, наша семья, мы ведь самые богатые в стране». Отец поджал губы и нехотя кивнул. «Получается, что мы и самые влиятельные, так, скажем так, с нашим голосом считаются многие», — кивнул Вон Шик. «Судя по тому, что я знаю, если против нас пойдут, то придется идти всем», — произнес Пак-младший. «Ну, по сути, да», — кивнул отец. «Тогда, если мы по сути самые богатые и влиятельные, то...» Тут Йонг подался вперед. «Пап, почему мы должны слушать и делать так, как говорят другие? Почему я не могу связать свою жизнь с актрисой?» Отец хмыкнул, поджал губы и задумчиво уставился на сына. «Монархии нет», — глядя на отец, произнес сын. «Сословия нет. В чем причина?» — почему я не могу встречаться с актрисой и создать с ней семью. Рад, что ты у меня вырос умным и не зашоренным», — кивнул Вон Шик. «Однако, помимо того, что есть сословие, есть и элементарный расчет. Пап, если я женюсь на кореянке из Чебалей, то мы в любом случае отдадим больше, чем получим», — спокойно произнес Пак. «Отдадим своего влияния или ресурсов, неважно. Я предлагаю никому ничего не давать, а взять мне супругу со стороны». «Хах», — отец хохотнул, улыбнулся и удивленно осмотрел сына. «А вот тут ты меня подловил. Но есть еще один момент. Какой? Ты молод, Йонг. Ты молод, и гормоны в твоей крови устроили настоящую бурю. Первая любовь, она самая яркая, самая невероятная, но она имеет свойство проходить». «Я настроен серьезно», — спокойно произнес Пак. «Я верю, но пройдет полгода, и все может резко измениться». Вон Шик тяжело вздохнул. «Поэтому с молодыми и не любит вести дел. Мы, старики, любим определенности, договоры на десятилетия. А что будет через полгода в голове у молодого Чебаля, не знает никто. Понимаешь, к чему я? Да, но моя позиция непоколебима». «Хорошо», — кивнул отец. «Я в тебя верю. Верю в твой выбор. Но и просто так дать тебе добро на подобное я не могу». «Просто так?» — слегка прищурился Йонг. «Да, если ты решил, что ты хочешь связать свою жизнь с этой женщиной, то будь добр, докажи делом, что ты способен не просто отстаивать свой выбор, но самостоятельно его обеспечивать. В смысле, создай успешно работающий бизнес, чтобы достойно содержать вас обоих», — пожал плечами отец. «С нуля, без разницы в какой сфере. Мы с тобой, кстати, об этом уже говорили. Помнишь?» «Да, да, говорили. Стартовый капитал мы обсудим чуть позже, но если у тебя получится, то почему нет?» — пожал плечами Вон Шик. «Правильно ли я понял, что ты получаешь меня?» — начал было Пак, вспомнив про Чана. «Никакого отлучения от наследства, просто это твой проект, чтобы доказать свою самостоятельность», — перебил его отец. «Более того, если нужна будет помощь, в разумных пределах я ее окажу, но заниматься своим бизнесом ты будешь самостоятельно, как и отвечать за него. Понимаешь?» «Да, пап, принимаешь такие условия?» Вон Шик глянул тяжелым взглядом в глаза сына. «Принимаю, пап». Йонг поднялся и протянул отцу руку. «Отлично», — встал отец и пожал руку сына. «При условии, что мне не будут мешать встречаться с Хёна», — не отпуская руку, произнес Пак-младший. «Но официальная помолвка и посещение светских мероприятий только после того, как твой бизнес начнет приносить приличный доход», — кивнул Вон Шик, не отпуская руку. Глава 20. Чан направлялся после школы сразу же на съемочную площадку для того, чтобы все проконтролировать и, если и сухо понадобится какая-либо помощь, оказать ее. Сегодня у него появилось несколько свободных часов, а Юми почему-то пропустила занятия в школе и не брала трубку, но чуть позже отписалась ему, чтобы он не переживал, якобы с ней все в порядке. Чан подумал, что возможно она приболела, и решил не доставать, раз она сама того не хочет. Однако в любом случае собирался еще раз позвонить вечером, и вот если она и тогда не возьмет трубку, придется ехать к ней домой, чтобы лично убедиться, что все хорошо. Выйдя на главную улицу, он заметил довольно странную машину и то, как оттуда вышел человек, осмотрев Чана с ног до головы. Парню это не понравилось, но он решил пока что не придавать этому значения. Однако на всякий случай замедлил шаг, чтобы оставаться в людном месте. Спустя несколько секунд мужчина из машины, который был одет в черный костюм и зонтом в руках, подошел к парню и начал говорить. «Добрый день, Чанан». После утвердительного кивка мужчина продолжил говорить. «Не могли бы вы пройти со мной в машину? Кое-кто хотел бы с вами побеседовать». «Хаэм». Чан хмыкнул, осмотрелся по сторонам, но противиться не стал. Он, как никто другой, понимал, что если кто-то важный очень хочет с ним увидеться, он сделает это, но при других обстоятельствах. «Хорошо», — спокойно ответил он и, пожав плечами, направился вслед за мужчиной. Только вот внутри он испытывал напряжение, хоть и пытался не показывать этого. Мужчина в костюме открыл для него дверь и показал проходить. Сев на заднее сиденье, Чан встретился там с человеком намного старше его. Быстро оценив ситуацию и осмотрев его беглым взглядом, Ан не сразу сообразил, кто это такой, но спустя мгновение его словно осенило. Рядом с ним сидел отец Юми, Дубон Нам, и, да, это очень влиятельный человек, особенно для самого Чана, ведь от его решения зависела дальнейшая судьба парня. «Здравствуйте!» Тут же поздоровался Чан и кивком поклонился. «Добрый день!» – ответил отец Юми. «Думаю, ты уже догадался, для чего я захотел встретиться с тобой, лично!» С напряжением добавил он в конце. «Полагаю, дело касается вашей дочери», – не стал юлить Чан, понимая, что перед ним сидит далеко не глупый человек, а лишнее притворство вызовет лишь раздражение. «Все верно, и, чтобы не ходить вокруг да около и не тратить ни твое, ни свое время, я буду краток и скажу прямо, я не вижу перспектив в ваших отношениях». Вы, сглотнув, начал было говорить Чан, но замолк, в его горле мгновенно пересохло. Он уже представлял себе этот разговор, но не думал, что в реальности все окажется настолько устрашающе для него. В жизни все по-другому. «Я хотел бы, можешь не утруждать себя, мое решение однозначное и бесповоротное. Я попрошу тебя больше не приближаться к моей дочери. Надеюсь, мы поняли друг друга». Чан поджал губы, схватил пальцами низ своего пиджака, который слегка торчал из-под куртки, и начал переминать его между пальцами. Спустя несколько секунд он поднял голову, посмотрел в глаза главе рода Нам и с уверенностью произнес: «Нет». «Что?» — слегка склонив голову, уточнил Дубон Нам. «Мне не послышалось, вам не послышалось. При всем моем уважении, я вынужден отказать в вашей просьбе», — аккуратно подбирая слова, проговорил Чан. «Извините за грубость, но я люблю вашу дочь и не намерен просто так сдаваться, после всего, через что мне пришлось пройти». «Через что пришлось пройти?» — с усмешкой на лице повторил последнюю фразу Нам. «Не сочти за грубость, но ты еще малец и не видал настоящей жизни. А вся эта ваша детская влюбленность — это никакая не влюбленность», — резко ответил парень. «Я знаю, о чем говорю. Пусть не без помощи, но я с полной уверенностью могу сказать, что разобрался в своих чувствах. И уверен, что Юми тоже». «Хах!» — Дубон Нам сидел с горькой усмешкой на лице. Чан понял, что отец Юми уже поговорил со своей дочерью и, видимо, получил примерно такой же ответ. Иначе бы его здесь не было, иначе бы Юми не повела себя так странно, но при этом ответив ему, что все в порядке. «Прошу меня простить, но мой ответ точно так же окончателен. Если вы только об этом хотели поговорить», — продолжил говорить школьник, — «тогда я думаю, что могу покинуть вас. Я знаю правду», — резко произнес отец Юми. «Что? О чем вы говорите? О твоей семье? Тебя выгнали, отлучили от наследства, оставили только фамилию, которая больше ничего не значит», — начал перечислять Нам. «Да, все верно», — холодно произнес Чан. «Но что это меняет?» «Что меняет?» — возмутился отец Юми. «Это все меняет, хотя проблема ведь не только в этом. Даже если опустить все эти факты, ты не лучшая кандидатура для моей дочери. Хулиган в школе, раздолбай по жизни. Семья была замечена в мутных связях. Да и что ты сможешь дать Юми? Ты ведь ничего не добьешься в этой жизни. Ты собираешься потащить мою дочь за собой в яму, так? Я ведь прав. Ты и сам это понимаешь. Понимаешь, но не признаешь». «Нет, не понимаю», — все с таким же холодом в голосе произнес Чан. Он думал, что ему придется сдерживаться, чтобы не сорваться и не наговорить лишнего. Но ему было легко, потому что он верил в каждое сказанное им слово. «Я именно тот, кто сможет сделать Юми счастливой», — отчеканил он, не моргнув и глазом. «Ха-ха-ха», — натужно рассмеялся Дубон Нам. «Какой же это детский лепет. Откуда тебе знать, в чем заключается счастье? Все просто. Я чувствую это, когда она рядом. А вы разве нет? И ради нее я готов перевернуть этот мир, не говоря уже о бизнесе. Всего лишь бизнесе. Говоришь так, словно сам в это веришь», — сморщился отец Юми. «Так и есть, верю. И что ты сможешь ей дать?» «Ты не ответил на мой вопрос». «Все», — произнес Чан, выждал пару секунд, глядя строго в глаза отцу Юми, после чего повторил: «Все, вот как, я тебя услышал. Тогда давай перейдем к конструктиву. Сколько тебе нужно?» «Чего?» — не понял Чан и удивленно уставился на собеседника. «Сколько денег ты хочешь?» — раздраженно проговорил Нам. «Сколько тебе заплатить, чтобы ты оставил мою дочь в покое и просто забыл про нее? И самое главное, чтобы перестал пудрить ей мозги». Тут Чан понял, что разговор Юми с отцом однозначно уже состоялся. Он не ошибся. И, по всей видимости, отец остался недоволен его результатом. «Я повторю свой вопрос». После недолгой паузы снова заговорил Дубон Нам. «Миллион долларов? Два? Назови свою цену». «Кажется, вы не поняли», — горько усмехнулся Чан. «Нет, это ты не понял. Я не шучу. Просто назови цифру, и все. А сколько вам нужно, чтобы вы оставили нас в покое. Сколько вам нужно заплатить, чтобы вы позволили своей дочери жить спокойно и самой выбирать свою судьбу?» «Чего?» — вытянув лицо, произнес отец Юми. «Ты наглец. Ты думаешь, я продам свою дочь?» «Хм». Чан лишь хмыкнул и отвернулся, посмотрев в окно. «Ты считаешь, что моя дочь продается?» — раскраснелся мужчина, а люди на переднем сиденье напряглись. Сама атмосфера в машине изменилась, что Чан прекрасно почувствовал. «А вы сами как думаете?» – произнес парень. «Она не продается», – сквозь зубы прошипел отец. «Тогда почему вы пытаетесь купить ее?» «Что?» – произнес он и замер с раскрытым ртом. «Что ты несешь? Вы сами только что предлагали мне деньги. Разве нет? Я, ты, не смей меня равнять. По-моему, мы уже все обсудили, и я сказал вам свою позицию. Я не отступлюсь, а для того, чтобы быть достойным руки Юми, добьюсь всего в этом мире. Я стану одним из самых влиятельных людей в Корее. И, может быть, тогда вы поймете, насколько были мои намерения искренними. А пока что прошу меня извинить, но мне пора». Чан оставил отца Юми сидеть в машине с раскрытым от изумления ртом и просто вышел из нее. Парень осмотрелся по сторонам, после чего посмотрел на небо, сделал глубокий вдох, надул щеки, а потом с облегчением и с улыбкой на лице выдохнул. «Да, меня ждут дела, нет времени на пустые разговоры», — произнес он и направился дальше. «Так как сегодня отменили последние два урока, у меня появилась свободная минутка между учебой и съемками. И Суха сам не ожидал, что так получится, но и съемки он перенес на несколько часов из-за каких-то организационных моментов. Я зашел домой, приготовил себе обед на скорую руку, так как дома никого не оказалось, а потом решил немного отдохнуть. Правда, поспать мне так и не удалось. В итоге, поднявшись с дивана, я уставился в окно на дом через дорогу. Там горел свет. Зайти что ли в гости? В последнее время, насколько мне было известно, ситуация с Джи-Джи-Соном начала выравниваться. Он постепенно начинал браться за голову, но все же следовало самому в этом убедиться, да и работы с ним предстоит еще очень много. Накинув куртку, я вышел из дома и направился к временно проживающим тут соседям. Джи-Сона, как и ожидалось, дома не оказалось. Зато Лиза была на месте и с довольным выражением лица бездельничала. Девушка развалилась на диване, попивая газировку, и смотрела телевизор, казалось, на полную громкость. Вокруг царил бардак. На столе стояла гора немытой посуды, а грязные полы сразу же бросались в глаза. Видимо, именно так сказалось то, что Джи-Сон стал реже здесь появляться. А сама Лиза, по всей видимости, не желала наводить порядок, что в целом логично. Она здесь не живет, лишь приглядывает за избалованным парнем. «Привет», — обратился я к наемнице. «Как дела?» «О, Гису, привет», — улыбнулась она и приняла более пристойную позу. «А ты чего без стука даже?» «Я стучал», — ответил я. «А, да, ну ладно», — неловко улыбнулась она. «Чего хотел?» «Да просто узнать, как у вас дела, как там Джи-Джи-Сон?» «Да в целом все неплохо. Парень встал на путь исправления. Правда, все так же ноет, скулит, недовольно бурчит, но уже осмысленно». «Радостно слышать», — улыбнулся я. «Слышал, он начал на учебу ходить?» «Да». «А откуда ты, я же не говорила?» «Хотя», — девушка задумалась, после чего кивнула собственным мыслям. «Хотя ничего удивительного. Да, ты прав. Но он не только отправился на учебу, он еще и новые подработки начал себе искать. Ночные?» — догадался я. «Ага, курьером ему недостаточно, что вообще-то логично. Но все дело в еде». «В еде?» — усмехнулся я и сел рядом в кресло. «Да, он любит поесть. А просто рис или удон его не устраивают. Уже теперь ему надо мясо или рыбу подавать. А что касается учебы, я видела, как в свободное время он сидит за учебниками. Наверное, к зачетам готовится или что-то вроде того. Хотя мало кто после учебы предпочитает еще и сам учиться. А на заучку уж он-то точно не похож», — усмехнулась Лиза. «Ну да, взялся за голову. Это хорошо. А ты?» «Что я?» — округлила глаза девушка. «Ты и меня решил воспитать?» Она улыбнулась одним уголком рта и искоса на меня посмотрела. «Воспитывать? Точно нет», — ответил я. «Но у меня есть ощущение, что ты немного расслабилась. Как бы потом метелка не спросила с меня за это», — с усмешкой продолжил я. «Привыкнешь сейчас ничего не делать, а она потом скажет, что это я тебя испортил». «Ну да, ну да, за меня не переживай. Хотя отчасти ты прав. С такими темпами я себе бока наем. Надо бы что ли начать проводить тренировки, хотя бы домашние». «Ладно, удачи», — снова улыбнувшись, произнес я и поднялся. «Передавай привет от меня». Кому? Джисону. Метелке. Джисон стоял на кухне и намывал грязную посуду, из которой уже образовался целый завал. На кухне, как и в целом в помещениях для персонала, творился беспорядок и суета. Люди не успевали выполнять свою работу, из-за чего зачастую качество могло падать. Джисон заметил, что за последние несколько дней на них уже несколько раз жаловались руководству. Но, так как большинство посетителей всегда были пьяные, все обошлось без серьезных последствий. Сын министра уже научился на автомате, не глядя, быстро промывать тарелки, протирать их сухой тряпкой и закидывать в специальную решетку для сушки. Поначалу он максимально был сосредоточен на своей работе, так как опасался разбить или попросту не справиться с задачей. Не то чтобы он сильно дорожил этой грязной работой, но в данном случае, даже это было лучше, чем ничего. А парню уж очень сильно хотелось нормально питаться, да и позволить купить себе новую одежду, для него было чем-то вроде небольшой мечты. Никогда бы он не подумал, что докатится до такого. Зато сейчас он не только начал лучше и быстрее справляться с мытьем посуды, но уже начал немного отвлекаться и прислушиваться к чужим разговорам, просто чтобы скоротать время. «Скоро ведь новый учебный год», — на выдохе произнесла женщина, одна из поваров. «Сегодня, кстати, работников было больше, чем обычно в будние дни. Да уж и не говори, этот кошмар с учебой не за горами. Мы потихоньку готовимся, конечно, к школе, но я как подумаю, сколько всего еще купить надо, мне аж плохо становится. К этому нельзя быть готовым полностью». С умным видом покивал головой мужчина, выпитив нижнюю губу. «Так всегда происходит, ты думаешь, что все уже сделал, все купил своим детям, а потом, в самый последний момент всплывает что-то, что просто вышибает тебя из колеи, и ты бегаешь в поту по магазинам, пытаясь найти учебник по специальному профилю». «Хах», — с горькой усмешкой произнесла женщина и снова вздохнула. «Нам бы зарплату побольше. Может, с начальником поговорим, а толку? Он нам и так платит по верхней планке подобных заведений». Не то что, мужик еле заметно покосился на Джисона, после чего чуть тише продолжил. «Не то что всяким новичкам, мы-то уже заслуженные работники, проверенные временем. Только вот от этого не легче, конечно». И все же, в очередной раз вздохнула женщина. «Может, хотя бы премию? Рождество же скоро. Ага, и новый учебный год», — произнес мужчина, отчего повар скривилась. «Ладно, ладно, все, не сыплю соль на рану», — усмехнулся он. «Давай лучше работать, что-то сегодня мы совершенно ничего не успеваем, а пик посетителей еще даже не начался». «Да уж и то верно, работайте лучше», — буркнул про себя Джисон и, опустив взгляд, наткнулся на свои потрепанные ботинки. «Хотя премия и мне бы не помешала, если тут бывает такое». Обувь Джисона, которая чудом еще не распалась, доживала свои последние дни, и парень это отчетливо чувствовал. Из-за повышенной влажности он боялся, что даже если будет их постоянно подклеивать, ему это не сильно поможет. А ведь подобная обувь стоит как 3 его месячные зарплаты, хотя практичнее будет найти для работы что-то подешевле. Блин, а ведь на эти деньги, ну плюс-минус, люди еще и семьи содержат. Какая нафиг школа, точнее сборы в нее, что за дичь, пробормотал он, отложив помытую посуду и принявшись за новую гору, которая становилась все больше и больше. «Ты чего тут ворчишь?» – неожиданно заговорил подошедший к нему менеджер, через которого Джисон устраивался на эту работу. «Сам с собой разговариваешь? Здравствуйте!» – вздрогнул парень от неожиданности. «Вы чего так подкрадываетесь?» «Подкрадываюсь? Да ты так увлеченно мыл посуду, что целый марширующий строй мог бы пропустить мимо себя и не заметить. Что, нравится работа?» Тут он начал улыбаться, очень недовольно скривившись, буркнул Джисон. «Только количество денег не нравится, не хватает, их никому и никогда не хватает». Но, тут мужчина поднял указательный палец вверх и с воодушевлением продолжил говорить. «Я как раз к тебе по этому поводу. Завтра у нас небольшой праздник намечается, но вот наплыв людей будет скорее всего большим. Не хочешь еще на полставки подзаработать? Мыть посуду? Нет», — удивил его менеджер. «Завтра штатный мойщик будет, а твоя помощь возможно понадобится на кухне». Так я же не умею готовить», — удивился сын министра. «Да кто тебя готовить подпустит? Так порезать салатики, да помогать под руководством наших поваров, а то они вон, даже сегодня еле успевают. Хм, а сколько платите?» «Столько же. Это еще почему? Работа другая же, более ответственная. Считай повышение», — начал спорить Джисон. «Ой, да какое повышение? Не надо мне вот тут лапшу с грязной посуды на уши вешать. тебе может и работы-то никакой не достанется. Считай, на халяву денег предлагаю. Ну так что, согласен или нет, надавил менеджер. Решай быстрее, а то я пойду кого-то другого искать. Хорошо, буркнул парень, я приду. Я стоял, наблюдая за съемочным процессом, и попивал горячий чай из картонного, одноразового стаканчика. Вроде бы обычный чай, даже немного приторный, но есть в этом какая-то своя атмосфера, когда ты с прохладной улицы заходишь в подобное помещение и попиваешь горячий напиток, пытаясь согреться. Минсу играло все лучше, хотя шероховатости, конечно, еще присутствовали. А еще у нее частенько случалось так, что она поначалу словно бы была какой-то отстраненной, будто мыслями находилась где-то в другом месте. И только спустя несколько дублей разыгрывалась и начинала попадать в свою роль. «Скоро съемки подойдут к концу», — проговорил я, глянув на время на своем телефоне. «Пора бы честь знать». Я поставил пустой стаканчик на стол, осмотрелся по сторонам и направился на выход. «Сегодня у меня были другие планы, поэтому я решил не задерживаться и не дожидаться окончания съемочного процесса. И главная причина этого была очень проста. Минсу. Я понимал, что если сейчас пересекусь с ней, то это как минимум придется выкинуть час, а может и два из своего расписания. Только вот пройдя несколько метров передо мной неожиданно появился режиссер Исуха. И откуда он только взялся? Я же только что его видел на съемочной площадке. Гису. «Привет, рад, что ты и сегодня посетил нас», — начал он говорить чрезмерно радостно, что тут же меня насторожило. «Хоть ты и с опозданием, но все же, только ты уже собрался уходить?» — с неким подозрением спросил он. «Ну да, а что такое, есть какие-то проблемы?» «Нет-нет», — отмахнулся он, — «никаких проблем, просто может быть тебе все же стоит дождаться окончания рабочего дня, это еще зачем?» — сощурившись, ответил я. «Так-то у меня дела были, срочные». «Ну так», — неоднозначно ответил я, — «достаточно важные, важнее нашего сериала», — слегка обиженно проговорил режиссер. «Я не рассматривал это с такой точки зрения». «Так, ладно, хватит ходить вокруг да около», — не вытерпел я. «Что случилось?» как бы сказать, неуверенно начал Исуха и замолчал на пару мгновений. «Говори как есть», — надавил я. «Помнится мне, позавчера ты тоже решил пораньше уйти». «Ну, почесал я затылок, задумавшись. Возможно, я уже и не вспомню, дни начали путаться, зато я прекрасно помню, несмотря на мой возраст», — хохотнул он. «Ну так вот, ты ушел и знаешь, что я заметил, что после этого весь наш следующий съемочный день пошел коту под хвост». «В смысле?» — нахмурился я. «Как это связано? Точнее, не совсем все, но вот все сцены, что были завязаны на Минсу, нам пришлось переснимать на следующий день. Ты понимаешь, что это значит?» «Не это», протянул я, чуть склонив голову. «А вот я заметил некую закономерность. После того, как вы это хе-хе уединяетесь в гримерке с Минсу, она потом выкладывается на все 100. Понимаешь, не 50, не 10, даже не 90%. Все 100. И играет именно так, как нам и нужно. Так, погоди-ка, не наговори тут лишенного». Тут же остановил я его. «Ты намекает». «Я не намекаю», резко перебил он меня. «Я прямо тебе говорю, Гису. Мы уже все знаем, чем вы там занимаетесь. Слышно же все. И все только за. Так что давай. Тебя уже ждут в гримерке». Я распорядился, чтобы ее освободили. «Да не, это вы все неправильно поняли. Мы там ничем таким не занимались. А звуки это она репетировала сцену и показывала мне». «Ну тогда. Мы так и поняли. Так что давай. Иди и репетируй. А то сериал не получится». «Погоди. Давай, давай», — настоял режиссер. «Искусство требует жертв». «Но почему жертвой должен быть я?» — возмутился я, однако Исуха подобное нисколько не волновало. «Твою ж мать!» — выругался я почему-то на китайском, выходя из гримерки весь помятый и запыхавшийся. «Что ты сказал?» — не поняла меня Минсу, следуя за мной. «Да так», — буркнул я, — «если что, мы с тобой роль там репетировали, а то тут уже слухи начинают распускать». «А что такого?» — улыбнулась моя бывшая соседка. «Я вот не стесняюсь, а я бы предпочел, чтобы люди лишнего не болтали. Пусть думают о работе, а не сплетни всякие распускают». «Ну это да, только и без сплетен быть не можем». «Ладно», — махнул я рукой, — «пойдем. А чего это здесь еще так много народу?» Я огляделся по сторонам и понял, что непосредственно съемочный процесс уже закончился, что логично, но большинство персонала, задействованного в организации съемок, находилось все еще на местах, причем люди занимались какими-то делами, они просто бездельничали и слонялись по углам. Также я увидел, как в моем направлении шла довольная парочка и о чем-то переговаривалась. «Это еще что за?» – пробормотал я практически про себя. «Хм, интересно. Гису, привет!» – махнул мне рукой Йонг Пак. «Привет!» – ответил я. «Это то, о чем я думаю», – проговорил я, глядя на то, как Йонг с Мун Хёна держатся за руки. «Да», – с улыбкой до ушей ответил Пак, а девушка в это время слегка отвела взгляд, с покрасневшими щеками. «Мы теперь вместе, особо не афишируем, по понятным причинам, но и скрываться я не собираюсь». Вот как улыбнулся я. «Что ж, поздравляю, спасибо». В этот момент Мин Су как-то укоризненно на меня посмотрела, поджав губы, а я ткнул ее локтем, чтобы она стояла молча. «А что сказал твой отец по этому поводу?» Решил я уточнить. «Это не важно». Все так же спокойно и с улыбкой на лице продолжал говорить Пак. «Важно другое». Вопросительно уставился я на своего друга. «Если мы хотим быть вместе», в этот момент он сильнее сжал руку Мун Хёна. «Мне необходимо кое-что сделать». «Что?» — спросил я, уже примерно догадываясь, что Йонг ответит. «Перевернуть бизнес в Корее вверх тормашками. Ничего сложного», — с усмешкой закончил он. «Действительно», — произнес я, а потом продолжил фразу на русском. «Говно вопрос. Чего?» Все трое удивленно уставились на меня. «Да это я так», — отмахнулся я. «С чего начнешь выполнять эту задачу?» — снова обратился я к Паку. Йонг в ответ лишь улыбнулся, а потом, что было сил, аж до покраснения, надул щеки.